Горит огонь в крови моей, душа тебе вся отдана. Целуй меня ж ты поскорей, уст слаще нет уж для меня. Ночь промелькнет мгновеньем чудным, рассвет забрежет не спеша. Займется утро миром шумным, с собой в ласки унося.